но его любили и те, кто поклонялся 12 богам или происходил с севера, где в просторных залах и огороженных рощах почитают асов. Им тоже, когда они являлись к нему, Патер жертвовал себя с равной энергией, только не в священнической форме. Часто брат Отто, который повидал много храмов и мистерий, называл в этом уме удивительным, что он соединяет такой высокий уровень знания с точными правилами. Брат Отто полагал, что догму тоже сопровождают уровни одухотворения, как одеяние, которое на ранних ступенях переплетено золотом и пурпурной материей, и потом с каждым шагом достигает незримого качества, постепенно теряя узор на свету. Притом доверие, которое все силы, действующие в лагуне, оказывали отцу Лампросу, он был полностью посвящен в ход дел. Он прозревал игру, которая велась там, пожалуй, лучше, нежели все другие, и потому нам представлялось странным, что в его монастырской жизни она будто его не касалась. Скорее казалось, что по мере того, как надвигалась опасность, его существо просветлялось и светилось сильнее. Мы часто говорили об этом в нашем рутовом скиту, сидя у огня из виноградных черенков, ибо в грозные времена такие умы, как башни, возвышаются над шатким поколением. Иногда мы спрашивали себя, не кажется ли ему разложение зашедшим уже слишком далеко, чтобы его лечить? Или скромность и гордость мешали ему вступить в спор партий, будь то словами, будь то действием? Однако брат Отто лучше всего выразил связь, сказав, что для таких натур, как он, нет необходимости разрушать ужасное. Они созданы, чтобы вступать в высокие градусы огня, как через ворота в отцовский дом. Он, который жил за монастырскими стенами, точно мечтатель, был, вероятно, только для нас полной действительностью. Как бы то ни было, если отец Лампрос пренебрегал безопасностью для себя, то за нас он преданно беспокоился. От него часто приходили записки, которые он подписывал именем Филлобиус, и призывали нас отправиться туда или сюда на экскурсию к редкому цветку, как раз расцветшему. Тогда мы догадывались, что он хотел в определенный час отправить нас подальше от дома и действовали согласно его совету. Он, видимо, выбрал такую форму, потому что узнавал многое из делающегося под секретом. Мы также обратили внимание, что его курьеры, не найдя нас в ските, передавали нам письмо через Эрио, а не через Лампузу. Глава 15. Когда огонь уничтожения на мраморных утесах разгорался сильнее, в нас оживали воспоминания о наших мавританских временах, и мы обдумывали выход из ситуации насилия. Власти в лагуне еще настолько уравновешивали друг друга, что даже незначительные силы могли дать перевес. Поэтому пока клановые союзы боролись друг с другом, а Биденхорн со своими наемниками вел себя двусмысленно, старший лесничий располагал незначительным персоналом. Мы задумали было устроить ночью с Беловаром и его кланом охоту на охотников и каждого, кто угодит в наши сети, растерзанным вешать на перекрестке, чтобы заговорить с подлецами из лесных деревень на том языке, который они только и понимают. Услышав о таких планах, старик пришел в радостное возбуждение, принялся играть в ножнах широким кинжалом и настаивать, чтобы мы заострили зубья капканов, и что участникам гона следует деголодать до тех пор, пока нюх на кровь не заставит их свесить красные языки до земли. Тут-то и мы почувствовали, что власть инстинкта как молния пронизала нашу плоть. Но обсуждая в кабинете с гербариями или в библиотеке ситуацию более основательно, мы все тверже приходили к решению сопротивляться только духовной силой. После Альтапланы мы, кажется, поняли, что есть оружие, которое сильнее режущего и колющего.